А во, аж целый договор, в голосе женщины прорезался яд. Именно, договор. Я предлагаю заключить тебе родственный союз. Ты будешь моей тетушкой, а я твоим племянником. Возможно, даже любимым. Я не эксперт в семейных отношениях, но, может, это и к лучшему. Буду смотреть без искажения и застарелых обид. Я тебе предлагаю стать нормальной семьей, Мария. Ты выступаешь на моей стороне, я, на твоей. Мы оба действуем на благо нашей семьи. Но у меня будет несколько условий. Первое, никаких интриг, мутных схем и подстав. Любое важное действие будем согласовывать. И если я говорю, что мы не воюем против кого-то, значит, не воюем. Если для тебя такой формат по каким-то причинам неприемлем, что ж, тогда предлагаю прекратить любое общение. Теперь-то все. Требовать решить прямо сейчас не буду. Подумай, сколько тебе нужно. Надеюсь услышать ответ до того, как ты захочешь покинуть это место. Бутылочку вина оставлю. Мария ничего не сказала, я встал и ушел. На следующий день должен был отбыть караван Тарвуда. Калия, которая каждый день тренировалась в скорости полета, по чистой случайности решила пролететь по их маршруту, чтобы потом не пришлось опять вытаскивать машины. Так и обнаружила, что на караван устроили засаду. Разбойников девушка атаковала без каких-либо сомнений. Взяла их главаря в плен и на месте допросила, вскоре сообщив мне новости, что заказ поступил конкретно на нас, в смысле, на караваны из лесного. Заказал же преступный главарь из соседнего пригорода, который был связан с лесными эльфами. Разбойник так хотел жить, что все выложил, у них там все конкретно так напряглись. Народ был более осведомленным, и против Такина никто воевать не хотел, но и просто так терять часть важного бизнеса они тоже не собирались. Как-то так и вышло, что решили устроить блокаду, поспособствовать тому, чтобы лесной признали гиблым местом и мы оттуда свалили. Этого мне еще не хватало. С другой стороны, почему бы и не подзаработать? Правда, лететь в соседний пригород и устраивать там войну я не стал. Сначала составил письмо Такину. Если даст добро, тогда ладно. А так это уже не моя территория, и какие договоренности у мастера с местной аристократией, я не в курсе. Письмо собирался передать вместе с кораблем. Как раз в этот день начали планировать его отправку обратно. Мария же ко мне пришла на следующий день после инцидента. Нашла во дворе, когда я дрался с Гэцу. Теперь волк требовал от меня, чтобы в бою использовал одну лишь телесную энергию. У меня тоже будут условия, заявила она мне, когда я отвлекся и подошел к ней. Внимательно слушаю, подобрался я. Первое, ты создаешь род и клан. Для этого тебе нужно сделать следующее. Во-первых, взять фамилию и имя. Спартанец – это название древних воинов. Прозвище. Использовать только его нельзя. Так, ну это не самое страшное, что я ожидал услышать. Во-вторых, продолжила гроза, проигнорировав мои слова, ты должен обеспечить родовое гнездо. Для этого нужно обзавестись своим городом и землями. Захвати, построй с нуля, купи, мне плевать, как ты это сделаешь, но должна быть территория клана, и это не задрипанное место на отшибе цивилизации, в глухом лесу. Сотрудничество с Такином и вхождение в его королевство тебя устраивает, ничего не имею против. В-третьих, ты также должен обеспечить активы клана, то, что будет приносить деньги и обеспечит возможности. Кое-какие возможности у тебя уже есть, я и Василиса, ценные активы. Хорошо, этот пункт тоже понятен. В-третьих, я получаю статус старейшины семьи и клана. Ты, главы, соответственно. Окончательное решение по любым вопросам за тобой. Но я, как старейшина, имею право высказаться по любому вопросу, и ты будешь обязан как минимум прислушаться к моим словам. Даже если я скажу, что всех северян надо уничтожить. Для их уничтожения, да и вообще для уничтожения кого-либо, потребуются веские обоснования. Я согласна обсуждать. Выделила она это слово, при условии, что ты будешь адекватно править. Адекватно, это как? Это когда клан в безопасности и процветает. У тебя будет кредит доверия. Но если ты где-то облажаешься, степень этого доверия снизится, и тогда тебе так легко от моей позиции отделаться не получится. Иначе говоря, если я облажаюсь, ты потребуешь тут же вырезать северян, да плевать на северян, но в целом да, суть ты уловил. Допустим, что еще? Четвертый, самый важный, пункт, без которого не имеют смысла остальные, дети. Дети, да, дети. Колодец наградил меня уникальным даром чувствовать его. Взамен я лишилась способности родить. Где гарантии, что ты сможешь дать потомство? И что у нас тогда за семья будет? Я да ты, мне это не интересно. Я хочу, Спар, подошла она ко мне и ткнула в грудь, понянчить внуков. Разумеется, ты сейчас напряжешься и подумаешь что-то вроде о боге, как же подпустить это чудовище к моим кровиночкам. На что я тебе задам резонный вопрос, семья мы или нет, это сложный вопрос, со скрипом ответил я. Но, если ты будешь соблюдать свою часть договора, там, где про отсутствие предательств, подстав и массовых геноцидов, то в будущем я не вижу в этом проблемы. То, что на формирование новых отношений и доверия уйдет время, я понимаю, кивнула она, но и долго ждать не собираюсь. В ближайший год ты должен жениться на Василисе и заделать ей ребенка. Если, конечно, твой организм на это способен. Кхе-кхе, закашлялся я. Чего это год? Как-то не до этого сейчас. Нет, перебила она. Я готова подождать максимум год. Максимум, повторила она по слогам. И это до беременности. А жениться ты должен еще раньше, Спар. Предлагаю следующей весной. Стоп-стоп, ты что-то слишком разогналась. Либо так, либо никак, сложила Мария руки на груди. Тамара, кстати, тоже входит в клан, это не обсуждается. Да я и не против. И ты, как глава семейства, обязан найти ей мужа, расплылась в хищной улыбке Мария. По традициям ситкаров, которые по понятным причинам очень трепетно относятся к рождению детей, если мужа не находится, то за это дело отвечает глава племени. Иначе говоря, тебе придется взять ее в жены и заделать детишек. Ты шутишь, что ли? Опешил я. Нисколько. Тамара уже не девочка, детородный возраст у нее наступил. Нечего ей в девках ходить. У тебя есть 2-3 года, чтобы решить этот вопрос, так или иначе. А то, что она меня братиком называет, ничего, ничего. У вас общего, только вологодская кровь. Никаких генетических отклонений не предвидится. Наоборот. При таком генетическом разнообразии, Мария аж зажмурилась. Повелители грома, способные подавлять способности, сильнее обычных людей с хорошей адаптацией ко всему. Да, мне это очень нравится. Поэтому даже не знаю, как ты сможешь найти подходящую кандидатуру ей в мужья. Это должен быть кто-то очень сильный, готовый войти в твой клан. Ха-ха, рассмеялась Мария, не удержавшись, видя мое вытягивающееся лицо. Что-то ты слишком разошлась. Куда мне 3 жены? Почему 3? А Роза? Мария сейчас походила на очень довольного демона, который поймал в свои руки добычу. Если хочешь получить право на трон в строящемся королевстве, тебе придется жениться на ней. Ну вот и куда мне 4 жены, зато детей много будет, возразила Гроза. В любом случае дети, мое обязательное условие. Если согласен по всем пунктам, то я пишу Такину, что остаюсь здесь и перехожу к тебе под руку. Так сразу, а ты что, племянничек, шутить вздумал? Чуть ли не прошипела она. Раз сделал предложение женщине, то и неси ответственность теперь. Ох как, получается, я Такина подставил и оставил без сильной боевой единицы, а главное, без учителя. Хреновенько. Впрочем, сам ведь говорил, что люди, это самое важное. А теперь, кажется, в моем новеньком клане появилась выдающаяся ныряльщица, отбитая на голову, недавно расставшаяся с мужем, потерявшая смысл жизни и задумавшаяся всерьез спиться. И чтобы она все же не спилась, мне надо заделать детей. Попал так попал. Когда Такину доставили 2 письма, он внутренне содрогнулся. Прошлое веселым было, а тут целых 2. К добру или худу, подписаны они никак не были, поэтому мужчина взял первое письмо наугад. Дорогой Такин начиналось то аккуратным, хорошо знакомым почерком Марии. И она туда же, вздохнул мужчина. На этот раз Роза прибежала куда быстрее. «Что там, что там?» – спросила она с порога, в наглую распахнув дверь. «Письма. Одно от Марии, второе, как понимаю, от Спара. Он что, и ее на этот путь подвиг? Боюсь представить, что там. Сейчас посмотрим. Дорогой Такин, официально тебе сообщаю, что мой племянник, известный тебе как Спар, в великодушии своем предложил мне забыть все старые обиды и начать заново, как семья. Мило пообщавшись, мы оба пришли к соглашению, в связи с чем сообщаю, что Спар начал создание своего клана. Пусть мне было и приятно работать на тебя, но чего не сделаешь ради семьи. Я приняла предложение и перешла под руку к Спару, заняв место старейшины. Поэтому не смогу и дальше обучать учеников в крепости. Извини, но не будем о грустном. Лучше давай о будущем. А будущее, это всегда дети. Дети рождаются от союза любви. На самом деле не только, дело-то не хитрое, уверена, ты меня прекрасно понимаешь. Молодому главе клана потребуются наследники, а значит и жены. Одной он не ограничится. Ты должен это хорошо понять. Клан создать не так просто, требуются колоссальные усилия. Боюсь, одна женщина не в состоянии родить столько детей, сколько нужно. А ведь дети – это будущее, помнишь? Да, конечно, учитывая нашу со Спором похожесть, есть шанс, что колодец его тоже обломает с этим делом. Но надеюсь, нам повезет и мы в ближайшем будущем убедимся, что он может дать потомство. Жизнь скоротечна, годы летят быстро. Поэтому нам нужно обсудить гипотетическую помолвку с парой твоей дочери. КХМ, закашлялась Роза, мигом залившись краской. Так, бросил отец на смущенную девушку взгляд. Помолвку, значит. Правда, в этом вопросе есть несколько нюансов. Во-первых, ты знаешь нашего парня. Он за своих девчонок кому хочешь горло перегрызет, в том числе нам с тобой. Поэтому вариант, что он женится только на Розе, задвинув своих подруг детства, даже рассматривать не стоит. Собственно, первая свадьба запланирована уже на весну. Тебе еще придет официальное приглашение. Заодно проверим, способен ли он иметь детей. А то неприятно выйдет, если вдруг он стерилен в этом вопросе. То есть она не просто решила кинуть меня, но еще и предлагает тебе третьей женой стать, возмутился Такин, начав закипать. Роза промолчала, читая дальше. Во-вторых, помимо твоего одобрения, требуется еще согласие молодых. Учитывая, что Роза влюблена в Спара, и у них продолжительные отношения, не думаю, что с этим возникнут проблемы. Такин захлопал глазами, пытаясь осмыслить, что именно только что прочитал. Что значит отношения, еще и продолжительные? Как это, влюблена? Роза, которая читала быстрее отца и успела раньше добраться до этого момента, медленно пятилась в сторону окна. Когда Такин свел брови и посмотрел в ее сторону, девушка дернула за щелкой и выпрыгнула в окно. Тут-то до Такина и дошло, что там за отношения такие были. Глава 18. Гость или как Спар на прогулку отправился. Трюмы загрузили, корабль отправили на базу к Такину. Там он высадит мастеров и часть грузов, а потом двинет к полю, сбывать остальной товар. Письма тоже написаны, аж целых две штуки. Надеюсь, сердце Такина выдержит. Как-никак, старенький уже. Идею с посланием мне Мария предложила. Оценил я ее далеко не сразу. Но моя новая старейшина, ха-ха, до сих пор мурашки, когда думаю об этом, смогла убедить, что в любом случае нужно передать Такину, что Мария уходит из крепости, а значит, подставляет в обучение. В теории, ее сможет заменить Тим, но в том-то и дело, что было бы неплохо его прибрать к рукам. Плохо так о друзьях думать, да и сам он решать будет, но факт есть факт. Клану нужны такие люди. Пусть и клан этот, пока два человека. Хотя нет, не два. Есть еще Тамара. Надо будет поговорить с Шумой и Калией, но не уверен, что они захотят. Кто знает, может, свои кланы решат создать. Или жить обычной, просто жизнью. Зато есть дети Верса, которых я точно к себе заберу. Прослежу за их воспитанием, обучу как надо. Так что не такой уж и маленький клан. Просто молодой, зародыш клана. В общем, Мария предложила одним ударом сразу несколько дел сделать. Сообщить об уходе, намекнуть на помолвку, чтобы Такин уже сейчас об этом задумался и у него было время принять, смириться и согласиться. И вскрыть наши тайные с Розой отношения, что не совсем красиво, делать это вне ведома девушки, но ничего, переживет. Будем считать, что мы с ней квиты. Осталось и мне это пережить. Со слов Грозы, отец не совсем дочку адекватно воспринимает и для него может оказаться шоком, что та вовсю спала со мной. В любом случае дело было сделано. Оставалось дождаться реакции, той или иной. Фамилию мы тоже придумали. Грозовой. Эдгар Грозовой, так меня теперь зовут. Очень странно и непривычно, но чего для дела не сделаешь. Теперь мне надо сделать предложение своим девушкам, а потом заделать им детей. Как-то не помещается это в голове. Сегодня утром, когда я уже закончил половину тренировки, часов в 9 утра Тим вышел с сыном. Тот был облачен в смешную одежду для маленьких и задался целью изучить территорию рядом с поместьем. Тим мне сдержанно кивнул и продолжил ходить на сеткой за ребенком. Со своей дочерью он тоже общался, но меньше. Я в это старался не лезть, но видел, что проблема имеется, или не проблема. В общем, Тим сам Лилу женой назначил, а мать его дочери, Вторая девушка. Ну, женой он ее не называл. Конфликт как бы налицо. Ревнует Лила или нет, да и сам Тим какие чувства испытывает, у него с этим и так сложности, а тут настолько непростые ситуации. Я прервал тренировку и к нему направился. Гэцу что-то там проворчал возмущенно, но ничего, подождет. Каково это? Остановился я рядом с мужчиной. Тим посмотрел на меня очень серьезным взглядом невыспавшегося человека. Тяжело, хрупко и удивительно. Я, кажется, понял, ответил ему неуверенно, стараясь осмыслить сказанное. Ребенок и правда выглядел очень хрупко. Его ведь может убить столько вещей. Убить, черт, как мне сберечь своих детей в этом опасном мире? У тебя такое выражение лица, какая-то из твоих подружек беременна, подметил Тим. Нет, в смысле, надеюсь, что пока что нет, поправился я. Но у меня тут разговор с грозой состоялся, на тему создания клана. Одно из условий – обзавестись наследниками. Это куда проще, чем кажется. А вот потом, да, вздохнул Тим, что, настолько тяжело, как тебе сказать, самое тяжелое, это осознавать, что я пропустил почти 2 года его жизни и не видел, как он растет. Сказано это было так, что меня мигом проняло. Мне ведь тоже, возможно, придется отлучаться на большие сроки, и я буду пропускать то, как мои дети растут. Почему-то от этой мысли сделалось очень неуютно. Я огляделся вокруг. Этот город показался жутко небезопасным. Здесь мало охраны, она отвратительно обучена. Шиноби не способны быть везде, поэтому прикрывают лишь основное. А еще имеется множество проблем, которые могут поставить город и пригород на грань вымирания. Да здесь даже нет нормального места, где дети могут поиграть. Может, им площадку какую сделать, а какую? Блин, столько вопросов. Ты дыши. Тим похлопал меня по плечу, взросление начинается с осознания ответственности. Это ты сейчас пошутил? Бросил я на него подозрительный взгляд. Тим улыбнулся, точно прикалывается. А что у тебя с дочерью? Спросил я. Не то чтобы я ему настроение хотел испортить, мне и правда было интересно. Это тоже сложно, мигом перестал Тим улыбаться. Лейла ревнует? Не то чтобы ревнует, но да, это иронично, хмыкнул он. Я столько всего вижу, когда смотрю на мир, а в отношениях никак разобраться не могу. Вот и я того же боюсь. Невест у меня несколько намечается, и как это все организовать, ума не приложу. А уж когда дети пойдут, ну, твой случай другой, тебе проще будет. Наверное, пожал я плечами неуверенно, но одно понятно точно. К отцовству я совсем не готов, пошел это исправлять. Мария подкараулила Василису на выходе из комнаты, когда та собиралась идти в больницу. В комнате никого, кроме девушки, не находилось. Пушка к этому часу заступила с отрядом на службу. Спар встал и того раньше, сейчас тренируясь во дворе. Госпожа, удивленно посмотрела Васька. Спар предупреждал, что теперь Вологодских стоит опасаться, из-за чего девушка испугалась и тут же устыдилась этого. Наставницу она очень уважала. «Есть разговор», — сказала она, — «но у меня пациенты. За 10 минут никто не умрет. Проходите», — сдалась Васька, пуская женщину в комнату. «Что случилось?» «Случилось, пожалуй, что и случилось», задумчиво ответила женщина. «Спар предложил мне войти в его семью, а я согласилась, при соблюдении нескольких условий. Сошлись на том, что он создаст клан, вскоре женившись». «Как женившись?» Васька ощутила, что у нее земля из-под ног уходит. По правде говоря, Мария проигнорировала ее реакцию. «Безродная девка не лучшая партия для главы клана, но ты, я...» «Не перебивай», — осуждающе посмотрела гроза. «Ты целительница и моя официальная ученица. Сейчас ты заурядная целительница», — уточнила гроза. «Но имеешь все шансы стать выдающейся. В этом случае к тебе очередь из аристократов выстроится, что даст твоему мужу большой рычаг влияния, а твои позиции в клане значительно укрепятся». «А?» — выдала глубокомысленная Васька. «Что «а?» — начала раздражаться Мария. «Говорю, за Спара замуж пойдешь, первый, ну, или с рыжей сразу, сами там решайте, только я тебе этого не говорила. Когда Спар позовет, сделай вид, что удивилась, как будто это может быть секретом», — закатила глаза Мария. «Про детей, что я тебе говорила, забудь, поход к истоку теперь не актуален, не надо сдерживаться, порадуй тетушку Марию внуками». Гроза щелкнула девушка по носу. «И да, напомню, что первенец всегда имеет большее значение. Впрочем, твои дети скорее займутся целительским направлением, а не правлением. Но мало ли, как сложится. Все, беги на работу», — а то пациенты заждутся. Нежданно-негаданно на утренней тренировке Калия сказала, что ей нужно улететь. «Надолго?» – спросил я, озадачившись. «Недели на две. А куда, если не секрет?» Постарался я понять, что у Калии на уме. «Мне для практики нужно найти большой источник огня. Заодно проветрюсь», – улыбнулась она. «Все в порядке?» Подошел я ближе и взял ее за локоток. «Да», – бросила она взгляд на мои губы и отстранилась. «Что-то не верится», – забеспокоился я. «А ты поверь», – улыбка превратилась в усмешку. «Я не маленькая. Превращаться в зверя, сходить с ума и заниматься глупостями не собираюсь. Мне реально нужен какой-нибудь вулкан, чтобы лучше огонь освоить». «Отпусти ее», — шепнул Гэцу. «Она не врет. По крайней мере, в той части, где про вулкан. Как-то боязно тебя одну отпускать. С нашей-то везучестью. В крайнем случае улечу», — пожала она плечами. «Только возвращайся. Буду ждать. Мы все будем ждать. Спар, ну чего ты заладил? Не собираюсь я сбегать», — закатила глаза Калия. «Но мне приятно. Когда полетишь? А прямо сейчас? Чего тянуть? Хоть мир наш посмотрю». «Тогда возьми кольцо пространства дополнительное», — достал я запасное. «Ты наверняка в теплые края полетишь. Вдруг что интересное найдешь? На продажу?» — рассмеялась Калия. «Теперь уже я изобразил тяжкий вздох. Подумаешь, жаловался пару раз, что деньги нужны. С кем не бывает». Калия чмокнула меня в щеку и улетела в небо. Я засмотрелся на ее задницу и подумал, что она тоже была бы полезной для клана, да и дети сильные будут. Тьфу, блин, ох уж эта гроза, промыла мне мозги, теперь на всех утилитарно смотрю. Шестеренки бытия прокручивались, где-то со скрипом, но я с удивлением обнаружил, что те дела, которые казались безнадежными, постепенно решались. Да и сам я подстраивался, адаптировался, учился понимать, что важно, а что нет. Поэтому можно сказать, что с наступлением зимнего сезона, который в этих краях был куда мягче, жизнь вошла в свою колею. По крайней мере, для меня лично, гроза перестала выглядеть как пьяница, которая хочет самоубиться. Через пару дней после нашего соглашения она пришла на мою тренировку. Я выполнял ката, тренируясь гонять телесную энергию по телу. Мария напротив меня остановилась. «Как насчет размяться?» «А во», — удивился я, не останавливаясь. «В обязанности старейшины входит погонять молодого главу, в обязанности старейшины входит передача накопленного опыта. Эй, волчара, ты вылазь тоже, можем и с тобой размяться». Гэцу выпрыгнул в образе мужчины сразу с улыбочкой похотливой окинул женщину взглядом. «Ты теперь свободна, так что можем и размяться», — подмигнул он грозе. «Думаешь, тебе есть чем удивить меня?» — смерила она его взглядом. «Я долго мастерство копил», — шутливо поклонился он. «Старье не интересует. Так что», — перевела женщина взгляд на меня, — «как насчет небольшого спарринга? Или твоего ревнивого волка приступ хватит, если кто-то другой посмеет тебя чему-то научить?» «Мальчику не помешает груша для битья», — ответил Гэцу. «Хочешь сказать, что он уже вырос из уровня битья плюшевых игрушек?» «Плюшевых», — заинтересовался Гэцу новым словом. «Раньше у нас делали такие игрушки, в виде животных. Кусок ткани, набитый ватой, в виде волка, например. Дети такие любили. Ха-ха, все время забываю, что по человеческим меркам ты старуха и помнишь времена прошлой цивилизации. Видимо, духи тоже страдают от старости, раз у тебя такая плохая память. Хватит вам уже», — вмешался я. «Давай разомнемся. Только телесная энергия», — напомнил Спар. «Это нечестно. Такова жизнь», — ответил волк и отошел в сторону. «Поддаваться не буду», — предупредила гроза. «Рассчитываю на тебя», — шутливо поклонился я. Как и сказал, жизнь постепенно наладилась. С момента улета Калии прошла неделя. Такин не примчался бить мне морду и требовать срочно жениться на его дочке. Васька, не щадя себя, нарабатывала врачебную практику, и слава ее росла каждый день. Рыжая взяла на себя организацию безопасности, занималась караулами и подготовкой стражников. Мы набрали 50 молодых мужчин, которых собирались прогнать за зиму через укороченный курс злого шиноби. Тамара в этом процессе участвовала, но занималась в основном девушками. Главное, что меня не привлекали, только требовали обеспечить всех питанием, жильем, оружием, местом для занятия и всем прочим. Всего-то, я вздыхал, формировал списки того, что нужно, прикидывал, где брать деньги. В принципе, финансы были. За эту неделю городские выплатили налоги. Кто-то деньгами, кто-то едой и пшеном. Я наказал Авдотье разобраться с последним. Сколько нужно оставить, а сколько продать. Через связистов послал весточку Такину, что опять нужна лодка или пусть присылает караван. Часть отправлю через Тарвуда, но он признался, что в соседнем городе знают, что выбора у нас нет, кому продавать, поэтому цену дают самую низкую. Если хочу дополнительной прибыли, надо лететь в другие места. Так я задумался о том, что нужно обзавестись актуальным списком цен в городах. В этом вопросе еще одно событие произошло. К нам чужой караван приехал, как раз из соседнего пригорода, с целью закупиться подешевле, с чем их ждал небольшой облом, потому что я через Тарвуда обещал организовать вывоз пшена и всего того, что полей насобирали. Но не это самое интересное. Неожиданно в пригород заявился Сергей, тот самый ныряльщик, который подкатывал к Кали. Караван прибыл до обеда, но пока он разобрался, что к чему, пока дошел до города, я как раз собирался идти есть. Тут-то мне новости сообщили. Ели мы обычно все вместе, в смысле, шиноби, не считая тех, кто был чем-то занят или дежурил в карауле. Когда служанка подошла и сообщила, что у ворот в город ожидает некто Сергей и хочет видеть Калию, новость услышали все. «Это тот хмырь?» – удивился Шупа. «Чего хмырь сразу?» – посмотрела на него Тамара. «Жених. Не знаю, что он там за жених», – насупился парень. «Хрен какой-то, неизвестно откуда взявшийся. Пустите его», – решил я и передал служанке. «В приемную проводите. Угостите чем-нибудь. Минут через 20 к нему выйду. Что будешь делать?» – спросила меня Пушка, которая здесь же находилась. Васька тоже заинтересованный взгляд бросила. Было у меня подозрение, что мои девушки, если не знают наверняка, то уж точно догадываются, что у меня с Калией что-то такое было. Никаких обид я не замечал, мне и слова не сказали, но интуиция шептала, все они поняли. Поэтому с виду обычный вопрос от рыжей мог нести скрытый смысл. А что мне с ним делать? Калия вернется, пусть разбирается, ответил я нейтральным тоном. «Что за Сергей?» – спросил Ким. Рыжая улыбнулась, бросила на меня взгляд и тут же спрятала улыбку, сделав вид, что очень сосредоточена на еде. «Да так», – ответил я, – «один знакомый, Забей, Ким, дружбан Саха. Они оба командиры своих пятерок, как и Пушка, только с третьего курса. Не скажу, что с личной жизнью у кого-то из шиноби имелись проблемы, в том смысле, что раз в неделю у каждого был выходной, который он мог провести как угодно, в том числе выбраться в пригород и подцепить там кого-то. Гэцу как-то высказался, что, судя по запаху, некоторые парни вовсе не теряют времени и, вообще, это достойное поведение любого самца. О том, что две женщины подрались из-за одного беловолосого паренька, мне тоже докладывали. Поэтому чего взять с этого озабоченного волчары? У меня давно сложилось впечатление, что трахаться, бухать и драться – его любимые развлечения. И да, в нескольких кабацких драках он тоже почувствовал, из-за чего я заставил волка пройтись со мной вдвоем по пригороду, чтобы народ точно знал, что нас, беловолосых, двое. Но речь не об этом. Работа у парней была не то чтобы напряженная, с возможностью неплохо расслабиться, чем они и пользовались. Единственное, Тамара им всем доходчиво объяснила, что, если кто-то силой возьмет любую из рабынь или служанок, она ему оторвет сначала ноги, а потом руки. Еще и Ваську притащит, чтобы раны подлечила и этот недомерок раньше времени не сдох. И знаете, даже я впечатлился, краем уха услышав, как это говорит Ситкартка. Поэтому в самой крепости ничего такого не происходило, что не мешало конкретно Саху заглядываться в сторону Тамары, а Киму поглядывать в сторону Калии. На самом деле все шиноби мужского пола поглядывали на шиноби женского пола, но если Василиса и Пушка заняты, то Тамара и Калия вроде как свободны. Так что вопрос Кима был непраздным. Прощупывал почву на тему соперничества. Как по мне, глупость несусветная. Лучше бы на свидание девушек пригласили. Если жить надоело, ха-ха. К Сергею я шел, дав себе обещание, не убивать его стану. И, по возможности, решил не относиться предвзято. Что накрылось медным тазом с первых же секунд, стоило войти, как я увидел мужчину, который свободно расселся на диване и потягивал отвар из трав с видом человека, чья жизнь удалась. «О, командир!» Он поставил кружку на столик, поднялся и протянул руку. «Давно не виделись. Тут я и понял, что будет куда тяжелее, чем ожидалось. Воображение мигом нарисовало, что этот дамский угодник уведет Калию, женится на ней и все. Не вступит Калия в мой клан. Неужто я ревнивец и собственник, или эти чувства идут в довесок к статусу главы клана? Какими судьбами в нашей глуши оказался?» – спросил я, пожав руку, и кивнул на диван, мол, присаживайся, сам же опустился в кресло напротив. «Не думаю, что это большая загадка», — улыбнулся он. «Услышал, что Калия вернулась. Решил попытаться еще разок. Ее сейчас нет в городе. Когда вернется, не знаю. Не повезло тебе», — ответил я почти нормальным тоном. «Кажется, он что-то такое уловил». Прищурился на секунду, но снова улыбнулся, легко и непринужденно. «Так вернется же. Я как раз закончил длительный нырок и хотел бы отдохнуть. Поэтому время у меня есть. Уверен, что она тебе рада будет. Не попробую, не узнаю», — развел он руками. «Довольно необычно, так долго и с такой редкой периодичностью ухаживать за девушкой. Такова моя натура», — пожал он плечами. «Если уж задумал что, не отступлюсь. А если пошлет тебя, это будет неприятно, но что поделать», — улыбка так и не хотела сползать с его лица. «Ну, жди, если хочешь». «Слушай, командир», — подался он вперед, — «а скажи, у нее сейчас кто-то есть? Сам спросишь у нее». «Да ты не переживай, не обижу я ее, с самыми лучшими намерениями. По глазам вижу невысказанный вопрос. А ты сам на нее планы не имеешь, командир? А если и имеешь, то плевать мне. Посмотрим, кто кого». «Так, а чего мне переживать? Мое обещание ты не забыл, надеюсь?» — расплылся я в улыбке. «Помню, помню. Разбросаешь мое тело по всем ярусам, вплоть до перекрестка», — рассмеялся он. «Слушай, а есть у вас чем заняться-то в городе? Может, на охоту сходим с тобой, заодно получше друг друга узнаем? Слышал, у вас тут своя аномалия есть». «На охоту, говоришь? А почему бы и нет? Как не уважить гостя?» — расплылся я в не совсем доброй улыбке. В это прохладное утро Тим вышел прогуляться по пригороду, купить чего-то эдакого, свежего хлеба или какой выпечки, чтобы порадовать жену. То, как начиналась их история, было достойно любой романтической книги. Она, что пошла против своих и помогла рабу. Он, который боролся, не сдался и вернулся. Только после этого романтическая история закончилась. Лилу угнетало то, что Тим убил всех высших из ее народа и разрушил храм. Теперь не получится забирать силу, принося в жертву мальчиков, но и будущего у всего ее народа не предвидится. Высшие также защищали мир от вторжения. Теперь неизвестно, как оно выйдет, заявится кто захватить немногочисленный народ или нет. Также Лилу угнетало материнство. Сына она любила, но упущенное время в разлуке с ним сделало свое дело. Она не всегда понимала, как себя вести. По сути, заново знакомясь с собой как с матерью. Также ее угнетало то, что она оказалась в совершенно чужом мире, без знания языка, где даже поговорить ни с кем. То, что ей свели шрамы, внушило какую-никакую надежду, но в остальном слишком много всего произошло, как для нее, так и для самого Тима. Путешествие по чужим мирам, безусловно, закалило мужчину, но с тем же успехом можно сказать, что и сломило его. А ведь были еще другие девушки и дети, которым также приходилось нелегко в чужом мире. Тим пытался наладить с ними контакт, но получилось не очень хорошо. Мужчина нет-нет да и ловил себя на том, что чувствует, будто находится не на своем месте. Тим гнал эти мысли, давал себе время, чтобы адаптироваться и вернуться в норму. Время лечило, но не так быстро, как хотелось бы. Вот и сейчас его прогулка была затеяна с той же целью – заняться чем-то обычным, а не постижением тайн магии. Только вот не получалось. Идя по улице, смотря на многочисленные домики, Тим уловил что-то такое. Ветер звал его, хотел показать что-то интересное. Не став противиться, Тим свернул и пошел на зов. Минут через 15, подобравшись ближе к окраинам, где располагались частные, а не общие дома, он заприметил во дворе за хлипким забором юную девчонку, совсем еще соплячку, лет 7. Занималась она тем, что пыталась левитировать комок грязи, и у нее это получалось. А еще она была не совсем человеком и прятала это под повязанным на голову платком. Откладывать надолго не стали, вышли на охоту на следующий же день, о чем я рассказал своим и получил очень выразительный взгляд от Пушки и задумчивый от Васьки. Если они там себе что-то напридумывают, то очень зря. Свою ревность, а мне хватило смелости признаться, что это именно она, ну и банальная жадность, чего уж. В общем, эти низменные чувства я засунул куда подальше, решив, что в данном вопросе стоит руководствоваться интересами самой Кали. В клан я ее, конечно же, позову. Не как жену, потому что куда мне столько, да и не уверен, что она сама на роль третьей, четвертой или пятой жены согласится. Скорее побьет меня и обидится на такое предложение. Поэтому, если найдет счастье с этим Сергеем, так тому и быть. Он хотя бы поактивнее, чем Гац, хе-хе. Осталось убедиться, что он нормальный. А то состояние Кали пусть и стабилизировалось, но кто знает, куда ее завести может очередная неудачная любовная история. Аномалия, куда мы направлялись, находилась в неделе пути от города. Это если пешком, по чащобе. От нее еще дня три до ближайшего мертвого города прошлой цивилизации. По правде говоря, местных спасают только расстояние. Когда лесник был в силе и занимался своими землями, те места активно чистили, не давая монстрам и демонам подбираться к жителям. Сейчас же ситуация похуже, и уже давно никто в ту сторону не ходит. Поэтому и говорю, чудо, что Орда не заявилась и не снесла все деревянные избушки. Что можно встретить в этих местах, мне рассказали. Дня на два пути от города, обычный лес. После начинается лес таинственный. И дальше, чем ближе к аномалии, тем выше таинственность. Деревья там мутировали, как и вся природа. Высоченные стволы, лианы, всякие неизвестные растения, с какими угодно свойствами. Деревья-хищники, земляные ловушки. Это такие штуки, когда идешь вроде бы по земле, а потом бац, и проваливаешься. В яме тебя опутывают зубастые лианы и медленно пожирают, впрыскивая парализующий яд. Помимо этого, активная экосистема, со своими уникальными видами животных и монстров, поделенными между ними территориями, миграциями и прочим. В конце этого пути, ближе к аномалии, начинаются болота, с повышенным содержанием всяких мерзостей и ядовитых гадов. Сама же аномалия представляет из себя небольшой колодец, дыра в земле метров 30 в диаметре. Вместо новых ярусов и миров она ведет в катакомбы, где встречаются свои опасности. Никто их до конца не исследовал. Сам я пока туда не совался. Так, в небо поднимался да одним глазком посмотрел. Нужно было сначала лес ближайший прошерстить, разобраться с более актуальными угрозами. А теперь и заглянуть поближе можно, посмотреть, что и как. Мне это интересно по нескольким причинам. Безопасность города, заработок и возможность уничтожать демонов. Пусть Гэтс у меня и напряг тем, что четвертый уровень глаз может оказаться с подвохом, но это дополнительная сила, от которой я так легко отказаться не готов. Единственное, к аномалии я не собирался идти с Сергеем, но раз уж он предложил, что ж, совместная прогулка и сражение, отличная возможность узнать человека. Я не исключал, что у него могут быть какие-то корыстные цели, вплоть до диверсии или устранения меня лично, ну, или сбор информации. Поэтому я и согласился пойти с ним один, никого не стал брать, так больше шансов, что он проявит себя. Встретились мы с ним утром, на выходе из города. Одет он был по-походному, не отнесся к вылазке как к прогулке. Если вчера заявился в обычной одежде, то сейчас это была кожаная броня с металлическими вставками. Поверх – меховая куртка, на вид все добротное, хорошо подогнанное. Сапоги так и вовсе из какого-то необычного материала, на вид крепкие. Оружия я у него никакого не увидел. «Привет, командир!» Махнул он рукой. «И тебе привет!» Сказал ему без особого энтузиазма. «У тебя есть кольцо пространства?» «Конечно, очень удобная штука. Видел такие?» «Доводилось», — ответил я, про себя усмехнувшись. «Идем, что ли?» «И пошли!» Эпилог. «Летать так же быстро и ловко, как Калия, я не умел, но мог набрать приличную скорость. Говоря, что до аномалии неделя пути, я имел в виду пешком, через дикий лес. Скорость такого передвижения будет удручающе малой, в лучшем случае километров 20 в сутки. Поверху я бы преодолел это расстояние часа за два, не напрягаясь. Вопрос был в том, насколько быстро Сергей. «Ты умеешь быстро передвигаться?» «Конечно», — самоуверенно заявил он. «Отлично. Как дошли до окраины?» Я сплел знак гравитации, оттолкнулся и прыгнул на несколько сотен метров. Сразу взлетать не хотел. Нужно же посмотреть, что там этот Сергей делать будет. А то вдруг под быстро передвигаться он имел в виду бег трусцой. Но нет, он владел чем-то типа ослабления гравитации или телекинеза. Летать не летал, но прыгал, отталкивался от деревьев и не отставал. Логично. Если он авантюрист-одиночка, что для колодца большая редкость, обычно там ходит группами, то у него и соответствующий набор умений должен быть. В частности, возможность перемещаться в пространстве как вдаль, так и вверх-вниз. Я набрал скорости, пролетел километров 5. Очередная проверка, сможет ли он поддерживать темп. Смог. Пусть и не выглядел уже таким бодрым, как в начале. Загонять его не стал, Мы как раз вышли к открытому участку. Не запыхался? Спросил его. Ты всегда такой резвый? Поинтересовался он, пытаясь отдышаться. А ты рассчитывал, что мы неделю добираться в одну сторону будем? Не неделю, но охота же. Провели бы пару ночей в лесу, повыслеживали добычу. Не самый плохой отдых, хмыкнул он. Тогда, боюсь, мы друг друга недопоняли, обозначил я улыбку. Потому что я иду не отдыхать, а работать. Твоя способность перемещаться какого типа? Сразу к столь интимным вопросам переходишь? Усмехнулся он. Прикидываю варианты, как тебя побыстрее доставить до нужного места. Не хотелось бы нести на руках. Да, это излишне, рассмеялся он. У меня есть артефакт, облегчающий вес. Артефакт? Несколько удивился я, думая, что он за счет способностей так двигается. Что тебя удивляет? Я отличный ныряльщик. «Знаешь ли», — сказал он с нотками гордости, — «ну, тогда разгоняйся, прыгай, а я тебя подхвачу и подтолкну, вес до самого минимума пускай, думаешь, стоит попробовать?» «Попробовать стоило, получилось не сразу, но получилось, для меня вес в десяток килограмм, а где-то так Сергей себя обнулил, это ничто, я ему ладонь на поясницу положил, что тоже уже перебор, но пришлось потерпеть, сплетя знак гравитации». Направил нас стрелой над лесом и набрал скорость. Энергии нормально ушло, но километров до 100 мы точно разогнались. Сразу до нужной точки не добрались. Сергей тяжелее сползать стал, баланс нарушился, и я пошел на посадку. «Выдохся?» – спросил его. «Артефакт требует перезарядки. Летать не приучен», – развел он руками. «Это уже и есть тот самый таинственный лес?» «Да, идем. Чего стоять-то? Тебе не нужно восстановиться?» «Думаешь, стоит?» – глянул я на него. Смотря, сколько сил потратил, окинул он меня оценивающим взглядом. Не беспокойся. Какое-то время шли молча. Я прислушивался к запахам леса, подмечал различные детали. Толстая змея собралась было поползти за нами, но передумала. Стая волков тоже взяла след, но перед ними пробежал Гэцу, и они решили свалить. С духом я разделился заранее, и он направился сюда, чтобы прикрыть в случае чего. Так, значит, ты авантюрист? Решил я продолжить беседу. Ходишь в одиночку? В большинстве случаев, да. Изучаю ярусу, нахожу всякое интересное. Если могу взять добычу сам, делаю это. Если слишком сложно, продаю наводку. Если не слишком сложно, но нужна помощь, беру проверенных людей с собой. Обычная жизнь ныряльщика, в общем. Голос его звучал дружелюбно. Рубаха парень прям. А ты? Спросил он. Крутой шиноби, верный пес Такина. Мы не псы, мы инструменты. Все так серьезно, никакой свободы. Почему же, свобода есть. А чего ты тогда такой угрюмый? Строишь из себя крутого командира и брутального парня? Про себя я хмыкнул. Вот и до провокации добрались. Вопрос лишь в том, что это. Обычное желание проверить меня или какая-то игра. Я и есть крутой командир и брутальный парень, ответил ему максимально серьезным тоном. Что-то мне подсказывает, что Сергей из нормальной семьи. В смысле, он жил в доме, у него была еда. Если и дрался на улице с кем-то, то не ради выживания, а развлекаясь. Потому что все его заходы и реакции читались легко. Так почему бы не подыграть, в той части, которая и мне интересна? Не сомневаюсь, ответ ему показался забавным. Мы с тобой уже далеко ушли, но еще не обсудили, чего ждать друг от друга. Не хотелось бы случайно попасть под дружественный огонь. Если так хочешь, можешь рассказать о своих силах, улыбнулся я дружелюбно. Так неинтересно. Может, спарринг? Серьезно? Я остановился и смерил его взглядом, выказывая скептицизм. Ну, ты же не боишься? Хмыкнул он. Все же я был прав. Либо это какая-то очень хитрая игра, либо он не очень-то и умный. Очень боюсь, ты ведь такой страшный. Регенерация-то есть? Уточнил я. Есть. Меня не так-то легко убить, самоуверенно заявил он. Нападай тогда, что ли? Махнул я рукой. Ты не воспринимаешь меня всерьез? Он создал над рукой прозрачное лезвие. Я вспомнил, как дрался против легиона, вышел против пятитысячной армии, как сражался с целым адмиралом, а потом набил морду Люцию. А тут какой-то щегол решил устроить битву самцов. Качнувшись в сторону, я пропустил брошенное лезвие мимо, но это было обманкой. Сергей мигом создал еще десяток лезвий и метнул. Я прикрыл глаза рукой, перехватил часть плащом и отбросил в сторону. Другая часть ударилась в защиту, отскочив. Но стоило к нему приблизиться, как он сделал что-то интересное. С его ладоней сорвались темные ленты, достаточно шустрые, чтобы поймать меня. Второй круг и глаза я не активировал, поэтому речи о сверхскоростях не шло. Ленты, кстати, крепкие, плотно меня схватили. Это легендарная способность, сказал мужчина. Позволяет удерживать жертву и вытягивать из нее силу. Ты проиграл, думаешь? Спросил я задумчиво. Сергей попытался вытянуть энергию из меня. Я создал дополнительно покров духа, и отток мигом прекратился. Напряг мышцы, ленты лопнули, и я схватил обрубки. Снова выпустил духовную энергию, перехватил над лентами контроль и подключил способность поглощать чужие силы. Мужчину повело, он качнулся вперед, разом потеряв часть своего запаса энергии. Ленты тоже не выдержали и рассыпались. «Какая страшная и опасная способность», — сказал я почти без насмешки. Я прямо до ужаса испугался. «Если это все, идем дальше. Путь нам не близкий предстоит, а ты не так прост». «Да», — усмехнулся он. «Неужто дошло? Какой сообразительный». Как ни странно, совместный поход и правда помог избавиться от части предубеждений. До конечной точки мы часов 10 добирались. За это время много чего случиться успело. Сергей оказался не дураком. По крайней мере, не во всех вопросах. Несколько раз на нас нападали твари, и он грамотно от них отбивался. Это при том, что я специально его в опасные места заводил, хорошо по запаху чувствуя, кто и где находится. Но каждый раз мужчина ловко обходил опасности. На привал тоже останавливались. Сергей лихо байки травил. С его слов, он дальше седьмого не ходил. Мир мертвых считал неприятным и слишком опасным для одиночки. На перекрестке не бывал, но знал про него, а ведь эта информация среди людей не распространена, тебе ее могут сообщить только более опытные ныряльщики. Поэтому сразу возникал вопрос, кто его родители, или кто за ним стоит, хотя, возможно, у него просто много знакомых. Самому мужчине 26 лет, не так уж много, Кали сейчас 21, мне 22, получается, с этими временными аномалиями. Через болото мы с Сергеем перелетели, сразу приземлившись возле дыры в земле. Выглядела та впечатляюще. «Не так, как колодец, но тоже неплохо», — сказал Сергей. «Я посещал разные аномалии. Внутри может быть что-то интересное. Так ты сюда от скуки решил заглянуть или по делу? Одно другому не мешает», — улыбнулся он. «А что это?» Мы стояли на краю и смотрели в темноту. Как и говорил, эта дыра диаметром 30 метров. Стены каменные, но не гладкие, а рваные. Дна не видно, потому что внизу клубится туман. Мы уже вечером пришли, но аномалия условно что-то подсвечивала изнутри, то есть видимость была прекрасная. Внезапно туман вспучило, будто кто-то дохнул снизу. Проснулась интуиция, закричала об опасности. Я мигом активировал глаза первого уровня, во всех деталях рассмотрел происходящее. Туман разошелся, показывая, кто его снизу разгоняет. Вверх стремительно поднималась гигантская змеиная голова. Ее желтые, с вертикальным зрачком глаза поражали размерами. Я не сразу осознал увиденное. Потратил на эту секунду или две. За это время змея продвинулась. Ее морда показалась над поверхностью, и я в несколько прыжков отскочил подальше. Как ни странно, Сергей оказался куда шустрее и разглядывать демона не стал. Припустил раньше меня. «Беги!» – закричал мужчина. «Это погибель! Беги!» Тварь поднялась 20 метров над уровнем земли. Ее глаза, я был уверен, смотрели точно на меня. Она изогнулась, подалась вперед и резко завалилась, стремясь раздавить меня. Я снова отпрыгнул, избежал участи превратиться в лепешку. Громыхнуло, в стороны полетели обломки камня, я едва удержался на ногах, настолько мощным был удар по земле. А вот и очередной подарочек от колодца подоспел. Демонический монстр класса погибель, таких я еще не встречал. Когда Роза выпрыгнула из окна, Такин еще несколько секунд хлопал глазами. В тот момент у него много разных мыслей пронеслось в голове, ни одна из которых не была хорошей. Поэтому мужчина выдохнул, прогулялся до бара и налил себе выпить. Так и просидел несколько часов, обдумывая всякое разное, в том числе письмо. В этот день они так и не поговорили, да и на следующий день тоже. Как-то Роза смогла мастерски избегать отца в его же крепости, а тот и сам не спешил, опасаясь, что не сдержится. Но бесконечно бегать было нельзя, поэтому в один из дней утром девушка сама пришла, со свежей выпечкой и заваренным чаем. «Подлизываешься?» – прищурился недобрый отец. «И не подумаю», – хмыкнула Роза, ставя поднос на стол. «Привет, папа. Я Роза, мне 22 года, и я знаю, что такое секс». Такин, который потянулся к чаю и успел взять кружку, дернулся и разлил напиток. «Что же ты так неаккуратно?» — улыбнулась девушка. «Помягче с отцом ты быть не собираешься», — заключил он. «А надо? Ты ведь взрослый человек и отнюдь не монах. Сколько женщин побывало в твоей постели, страшно себе представить. Вот не надо», — возмутился Такин. «Так разговаривать с отцом, что такое? Неужто двойные стандарты, а?» — притворно изумилась девушка. «Ты мне зубы не заговаривай и про уважение не забывай», — начал закипать Такин. «И давно вы с ним спите? Тебе все разы перечислить?» — снова улыбнулась Роза. «Пожалуй, не надо», — ответил Такин, подумав. «Ладно, отец, я знаю твои мысли. Ты знаешь, что я знаю. Это значительно упрощает общение. Поэтому давай начнем с того, что ты и сам подумывал свести меня со Спором, в расчете на хорошую генетическую линию. Как это цинично, так использовать дочку». «Ах», — Роза приложила кулачки к груди. «Не ерничай». «Хорошо, не буду. Тогда позволь дать тебе расклады. Ты пристроил Поля в расчете на приданое его невесты. По меркам нашей прошлой цивилизации, где силу зачастую определял как раз капитал, решение верное, спорить не буду. Только вот его жена слабачка, а значит и дети будут не такими уж сильными. У меня же есть все шансы стать полной легендарщицей, что даст хороший фундамент. Я уж молчу про уникальную силу влиять на чужой разум. Что касается Спара, там еще интереснее. Он так юн, но уже готов на равных выходить против любого из вашей троицы, что и продемонстрировал совсем недавно. Во-первых, на равных еще не готов, разве что с Люцием, да и то в этом вопросе очень много нюансов. Та же Мария сделала его играючи. Во-вторых, и что с того? Хмурясь, спросил Такин. Отец, чувства застилают твой разум. Ты недоволен Спором потому, что он вышел из-под контроля, и недоволен ситуацией в целом потому, что, как оказалось, тебя дурили столько времени. В чем ты сам виноват, откровенно говоря? Шутишь? Возмутился Такин. Ни капли. Честное слово, нельзя же быть настолько слепым в отношении своей дочери. Мне не 5 лет, я взрослая женщина. А то как-то странно получается. Тяжелые тренировки проходить, могу. С охотниками бегать, монстров убивать, тоже могу. Задания твои выполнять, и это тоже могу. Убивать, пожалуйста. А завести отношения, нет, не могу. Ну что за бред, женщина, сердито фыркнул Такин. Но правоту слов дочери он признавал, отчего мужчине было не легче, но чисто умозрительно, да, она была права. Если уж на то пошло, продолжила продавливать свою позицию Роза, то одна интрижка с потенциальным женихом, куда лучше, чем десяток другой левых партнеров. Но, возмутился Такин, давай без этого, я просто показываю, что все могло бы быть куда хуже, улыбнулась Роза. А что касается своеволия Спара, так это было абсолютно прогнозируемо. Игры в инструменты хороши на начальном этапе. Но когда он пришел к тебе и спросил, что это за место, а ты ответил кузня, а не дом, сам его оттолкнул. Когда допустил подставу от Вологодской, оттолкнул второй раз. Когда поступил рационально и не пошел спасать его друзей, оттолкнул третий раз. Это не имело бы значения, окажись Спар послабее. А так, сам виноват. Что-то ты разболталась, ожег Такин дочь взглядом. Ему весь этот разговор не нравился. Свои ошибки он знал, учитывал и даже исправлял, но все равно, слушать про них от резко повзрослевшей дочери как-то не хотелось. Правда в том, продолжила Роза, что в свои юные годы, он если не стал равен вам, то приблизился и дышит в затылок. При этом он не реализовал и половины своего потенциала. Голос девушки сделался монотонным, и она принялась перечислять. Он не освоил третий круг, это раз. Когда освоит, насколько сильнее станет, раза в 2-3. Он не освоил до конца второй легендарный камень грома, это 2. Когда освоит, насколько сильнее станет, еще раза в 2. Он не реализовал весь свой потенциал в знаках, это 3. Просто напомню, что Мария Вологодская, лучший мастер знаков в нашем мире, его тетка, которая перешла к нему в клан, уйдя от тебя. Так что я уверена, он и с этим направлением разберется. Про Тима, который тоже изменился и знаний нахватался, которого ты бросил, в отличие от Спара, я, пожалуй, упоминать не буду. Так и не упоминала бы, цыкнул Такин и хлебнул чая. Что еще? Спросила Роза сама себя. Ах да, третий легендарный камень и 3 редких. Это уже 4-й пункт. Удачная комбинация сил способна сделать его еще в 2-3, а то и все 5 раз сильнее. Помимо этого, он нашел себе 500-летнего духа, который сам по себе является мощной боевой единицей. Так еще и обучит всякого разному. К Как минимум ярость Люция на фоне успехов Спара уже выглядит блекло, так что это направление способно усилить его еще в пару раз минимум. Мне надо подсчитать итоговую цифру, не все так просто, качнул головой Такин. Это не так считается. Ну да, мы ведь говорим не о Спаре, у которого уже есть два сильных учителя, не о том, кто освоил камень адаптации и обладает глазами, позволяющими ему быстро обучаться. Ох, про глаза-то я забыла. Что будет, когда он следующий уровень откроет? Если свести все, даже по самым скромным оценкам, он может стать раз в 5 сильнее, чем сейчас, в следующие 2-3 года. А если смотреть оптимистичнее, то там прибавка во все 10 раз будет. Обвешать его артефактами сверху и ММ, зажмурилась Роза. Ясно. Молодец, похлопал мужчина. Подготовилась. То, что Спар крут, и так понятно. О, отец, я только начала, расплылась Роза в хищной улыбке. Альтернативы-то какие? Где ты мне найдешь жениха лучше? Чтобы, во-первых, Роза загнула первый палец, он был силен и полезен твоему делу. Во-вторых, еще один палец, симпатичен мне. А он тебе симпатичен? Да, не стала отрицать Роза. И тебя устраивает быть третьей женой? Более чем. Однако, включи логику, пап, закатила глаза девушка. Мария абсолютно права. Нужно убедиться, что он может иметь детей. Две его подружки отлично с этим справятся. Также, как ты сам прекрасно знаешь, освоение всяких сил изменяет генотип, перестраивает организм. Поэтому лучше заводить детей на пике силы. Мне нужно еще 3-4 года, чтобы добраться до пика. Ему, ну, он через это время тоже куда сильнее будет. Значит, и дети у нас получится. Роза настолько явно это представила, что зажмурилась от удовольствия. Это все очень хорошо, но одними кулаками сыт не будешь. Возможно, Спар окажется бездарным правителем. У тебя тоже не сразу все наладилось, да и сейчас проблем хватает. Уверена, он всему научится. Да и чего уж, как минимум Вологодскую к себе в семью он затащить сумел. Кулаки тут не помогли бы, сам понимаешь, ситуация там максимально сложная. Ты ее, кстати, решить так и не смог, а у него, получилось, он ее племянник, а ты ее друг. Так что, папа, давай ты меня к нему отправишь на неделю-другую, я своими глазами посмотрю, как он справляется, руку на пульсе подержу, постель ему согреешь. Не без этого, спокойно ответила дочь, пусть я и говорю, что ничего не имею против его девушек, но ситуацию лучше контролировать. Когда ты стала такой взрослой? Угрюмо спросил Такин, который понял, что его обложили по всем фронтам. В это утро Адам стоял на балконе обновленного дворца. К делу он подошел с размахом. Посетил почти все крупные города прошлого, исследовал материки. Изучил, какое место лучше подойдет для его целей. Увидел много чего интересного и, в конечном счете, определился. После чего взялся за работу с размахом. Подчинил несколько местных семейств, объединил всех идей, решил часть общих проблем, навел порядок. Там уже и остальные местные подтягиваться стали. Сегодня же настала очередь сделать следующий шаг. Адам дождался, когда к нему придет Ева. «Все готово, отец», — склонила она голову. «Отлично, пора собрать семью», — улыбнулся мужчина. Его способности позволяли сотворить, если не все, то многое. Но в каждом деле имелись свои нюансы. Так, для создания стабильного портала, который продержится несколько часов, требовалось создать магический круг, чем Ева и занималась последнюю неделю. Дойдя по отведенного под это дело зала, Адам оценил проделанную работу, не нашел ошибок. Прикрыв глаза, мужчина сосредоточился и принялся вливать энергию. Расчерченный пол засветился, и вскоре над ним сформировалась арка. Та дрожала, вибрировала, но Адам подчинил эту силу, и проход открылся. С другой стороны дохнуло холодом. Мужчина перешел на ту сторону. Вокруг мигом возникла суета. Воины в шкурах и доспехах окружили его, но угрожать и нападать не стали. Узнали и уважительно попятились. «Приведите мне сына», — потребовал Адам. Вскоре ряды раздвинулись, и к нему вышел крупный, сильный мужчина. «Отец», — сказал он вовсе без радости, — «собирай войско, Галахар. Как и обещал, я вернулся. Ты пойдешь со мной в новый мир, где создашь мне армию». А я уже и не ждал. Думал, сгинул, оскалился Галахар. «Что с остальными? Ты первый, кого я призвал. Будут и остальные», — ответил Адам. «Поспеши», — бросил он, разворачиваясь. «У тебя есть 2 часа, чтобы всех собрать».